Со всех сторон их осаждали гиды всевозможных национальностей, и Бэбкок жестами отказывался от их назойливых предложений. В руках он держал свой собственный план городских улиц и листок с инструкциями, которые ему сунул курьер перед самым выходом из отеля. «Постараемся держаться вместе», — говорил он, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, чтобы в напирающей толпе не потерять своих подопечных. «Иначе мы ничего не увидим. Прежде всего, надо помнить, что Иерусалим, который мы собираемся посетить, построен на камнях Иерусалима времен Спасителя. Мы будем ходить и стоять на много футов выше той земли, по которой ступала нога Христа. То есть...» Пастор снова заглянул в свои записи, но тут полковник схватил его за руку. «Перво-наперво, — оживленно сказал он, — разверните свои войска там, где они будут контролировать территорию. Предлагаю начать с церкви святой Анны. За мной!» Повинуясь сигналу, маленькое стадо повлеклось за своим временным пастырем и вскоре оказалось на большом дворе у левого предела церкви святой Анны. «Построено крестоносцами», — тоном оратора возвестил полковник. «Закончено в XII веке. В те времена люди знали, что делают. Один из прекраснейших образцов архитектуры крестоносцев, какие вам доведется увидеть». И, обратившись к Бэбкоку, добавил: «Знаю эту церковь с прежних времен, падре». «Понимаю, полковник». Бэбкок с облегчением вздохнул и засунул свои записи в карман. По крайней мере, на время в них не будет необходимости. Полковник, который за завтраком выглядел несколько подавленным, почти обрел свой всегдашний пыл и самоуверенность. Послушно следуя за своим предводителем, группа обошла полупустую церковь. До того они уже осмотрели францисканскую церковь всех народов в Гефсиманском саду. Католическая францисканская церковь в Гефсиманском саду. Церковь святой Анны совсем не походила на первую, и тем не менее тягостная необходимость соблюдать тишину, шаркающие шаги, рассеянные взгляды, неспособность разобраться в смешении стилей и, наконец, чувство облегчения, когда после окончания осмотра можно выйти на солнце. Все было то же самое. «Увидел одну, считай, что видел все», — шепнул Джим Фостер Джилл Смит, но та лишь пожала плечами и, не взглянув на него, отвернулась. «Нечистая совесть. Ну что ж, коль у нас теперь такое настроение, пусть будет так. Вчера вечером мы пели по-другому». Поправляя на голове голубой шифоновый шарф, чтобы он свободно спадал на плечи, леди Алтея внимательно наблюдала за мужем. Кажется, он снова стал самим собой. Когда вчера вечером она вошла в спальню и увидела, что он спит, то вздохнула с облегчением. Нет, она его ни о чем не расспрашивала. Лучше не трогать эту тему. Утром в машине, отъезжавшей от церкви всех народов, леди Алтея заметила своих друзей, лорда и леди Чейзборо. Разумеется, они остановились в отеле «Царь Давид» и договорилась встретиться с ними у купола скалы в 11 часов. Какой сюрприз! Если бы знать, что лорд и леди Чейзборо собираются в Иерусалим, то можно было заказать номера в том же отеле. Но ничего, обменяться новостями про общих знакомых времени хватит. «В конце двора что-то происходит», — сказал Робин. «Дедушка, посмотри, там настоящая очередь. Мы тоже встанем в нее. Похоже, там ведутся какие-то раскопки». «Купальня Вифезда», — ответил полковник. «Овечья купель — бассейн, который в древности служил водопоем для омовения жертвенных животных овец. Вифезда в переводе с древнееврейского означает «дом милосердия». «С тех пор, как я был здесь, они многое сделали. По-моему, там особенно нечего смотреть. Часть городского водостока — тогдашняя канализация». Но Робин уже бежал к очереди. Его внимание привлекла плачущая девочка, отец которой, неся ее на руках, проталкивался к началу очереди. «Интересно знать, что они делают с ребенком?» — спросила Кэт Фостер. Бэбкок снова принялся за свои записи. «Место бывшего овечьего рынка. Вы, миссис Фостер, помните в пятой главе Евангелия от Иоанна купальню в Эфезду, где расслабленный ждал исцеления? И как ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду? Спаситель целил человека, который 38 лет был хромым». Цитата из Евангелия от Иоанна, глава 5, стихи 9-19. Бэбкок обратился к полковнику. «Я думаю, нам следует хотя бы взглянуть на нее». «В таком случае за мной и вперед», — заявил полковник. «Но предупреждаю, это всего лишь часть старой городской канализации. Ну и хлопот было у нас с ней в 48-м году». Тем временем мисс Дин все еще стояла на паперти церкви святой Анны. От царящих кругом шума и суматохи мысли у нее в голове путались. Интересно, что имел в виду преподобный Бэбкок, когда говорил, что они будут ходить на несколько футов выше той земли, по которой ступал Спаситель? Без сомнения, эта церковь очень красива. Но, по словам полковника, и она построена на фундаменте более древней церкви. А ту, в свою очередь, возвели над скромным жилищем святых Иоахима и Анны. Неужели преподобный хотел сказать, что родители Богоматери жили в подземелье, в том самом чудном гроте, куда они заглянули перед тем, как выйти из церкви? Она так надеялась, что созерцание грота вдохновит ее, но, напротив, иллюзии рассеялись. На той безмятежной картине, что всегда рисовалось ее воображению, святой Иоахим и святая Анна жили в прелестном беленьком домике с маленьким, утопающим в цветах садом, а их благословенная дочь, сидя рядом с матерью, училась шить и штопать. Когда-то у нее висел календарь именно с такой картинкой. Этот календарь она хранила долгие годы, пока Дора не сняла его со стены и не выбросила. Мисс Дин огляделась, пытаясь хоть в воображении своем вызвать видение того давно исчезнувшего сада. Но вокруг было слишком много людей, и в их поведении не чувствовалось ни малейшего благочестия. Одна молодая женщина даже ела апельсин и давала подольки малышу, который ковылял рядом, держась за ее юбку, а кожуру бросала прямо на землю. «О, Боже!» — вздохнула мисс Дин. «Богоматерь пришла бы в ужас от такого хлева!» В своем благочестивом негодовании мисс Дин, видимо, забыла, что Дева Мария родила Иисуса в яслях, то есть в хлеву. На том месте, где начинался спуск к Фефедзе, давка усилилась. У ограды стоял служитель и по одному пропускал желающих к купальне. Девочка на руках у отца плакала громче прежнего. «Почему она так кричит?» — спросил Робин. «Наверное, не хочет спускаться к воде», — ответил Бэбкок. Он отвел глаза. У девочки, очевидно, паралич, и отчаявшиеся родители, вероятно, собираются окунуть ее в купальню, надеясь на чудо. «Я думаю», — оценив обстановку, сказал полковник, — «нам лучше всего двинуться в приторию, ведь толпа все прибывает». Имеется в виду притория Пилата, куда привели на суд Христа. «Нет, давайте немного подождем», — попросил Робин. «Я хочу посмотреть, что будет с девочкой». Он перегнулся через перила и впился глазами в купальню. Место действительно неприглядное. Скользкие на вид ступени, темная, подернутая маслянистой пленкой вода. Дедушка, должно быть, прав, что это всего-навсего часть городского водостока, все равно, что наша канализация. Человеку, который 38 лет был хромым, повезло, когда проходивший мимо Иисус исцелил его сразу на месте. Это куда лучше, чем дожидаться, пока кто-нибудь поможет тебе спуститься в купальню. Возможно, Иисус догадался, что вода никуда не годится. «А вот и они», — сказал он про себя, когда отец, не обращая внимания на вопли испуганного ребенка, стал медленно спускаться по ступеням. Держа дочь одной рукой, он погрузил другую в купальню и трижды окропил ребенка водой, смочив лицо, руки и шею, после чего, победоносно улыбаясь любопытным зрителям, начал подниматься наверх. Его жена тоже улыбалась и вытирала лицо девочки полотенцем. А тем временем сама малышка, ничего не понимая, испуганно поглядывала на людей. Робин ожидал, что отец поставит исцеленную девочку на ноги, но этого не произошло. Она снова начала громко плакать, и отец, шепча слова утешения, все так же нес ее на руках и, миновав ограду, скрылся в толпе. Робин повернулся к преподобному Бэбкоку. Боюсь, их постигла неудача, и чудо не свершилось. Откровенно говоря, я и не ждал его, но, право, никогда не знаешь, что может случиться. Остальные члены группы уже отошли от купальни. Всем было неприятно, что они стали невольными свидетелями того, как слепо некоторые люди верят в чудо. Всем, кроме мисс Дин, которая так и стояла перед церковью святой Анны и не видела случившегося. Робин побежал к ней. «Мисс Дин», — позвал он, — «вы еще не видели купальню в Эфезду?» «Купальню в Эфезду? Ну да, вы же знаете, она упоминается в Евангелии от Иоанна, купальня, в которой ангел возмущал воду и где исцелился хромой. Правда, его исцелил и Иисус, а не купальня». «Ах да, разумеется», — сказала мисс Дин, — «прекрасно помню. Беднягу некому было снести вниз, а он все ждал и ждал. Так вот», — с гордостью объявил Робин, — «купальня в Эфезду вон там. Я только что видел, как к ней подносили маленькую девочку, но она не исцелилась». Купальня Вифезда. Какое странное, какое любопытное совпадение. Вчера вечером, возвратившись в отель, она открыла Евангелие именно на этой главе, и вся сцена у купальни до сих пор как живая стояла у нее перед глазами. Она напоминала ей о Лурде, о тех несчастных больных, что каждый год приезжают туда. Лурд — город на юге Франции, бальнеологический курорт, место паломничества католиков, верующих в чудодейственную целительную силу иконы Лурдской Божьей Матери. Кое-кто действительно исцеляется, чем ставит в тупик врачей и священников, ведь объяснить эти случаи научно невозможно. Конечно, некоторые возвращаются, так и не исцелившись, но уж тут, видно, виноват недостаток веры. «Робин», — сказала она, — «я бы хотела посмотреть на купальню. Ты меня проводишь?» «Вообще-то смотреть там не на что», — ответил Робин. «Дедушка говорит, что это городская канализация. Он помнит ее по 48-му году. К тому же мы все идем в приторию, где воины бичевали Иисуса». «Пожалуй, мне будет слишком тяжело туда идти», — сказала мисс Дин. «Тем более, если притория находится под землей, как и все в этом городе». Робин уже настроился на следующее приключение и вовсе не собирался попусту тратить время, показывая мисс Дин купальню. «Купальня вон там», — сказал он. «У спуска к ней стоит служитель. До встречи». Леди Алтея издали махнула Робин рукой. Она с нетерпением ждала встречи с друзьями, назначенной у купола скалы. — Робин, быстренько вернись и поторопи, мисс Дин! — крикнула она внуку. — Она не хочет идти в приторию, — ответил Робин. — Я тоже не хочу, — заявила его бабушка. — Мне надо встретиться с лордом Чейзборо и его женой. Так что пусть мисс Дин обходится собственными силами. Беги, дорогой, догони дедушку. Он только что вошел под арку. Этот недотепа Бэбкок ничего не сумел организовать. «Значит, каждый из нас вправе поступать, как ему заблагорассудится», — решила леди Алтея. «Если мисс Дин отстанет, она в любую минуту может сесть в автобус нашего отеля, он стоит у самых ворот святого Стефана. Не будь кругом такого столпотворения, лорд и леди Чейзборо могли бы пригласить их с Филом и Робина позавтракать с ними в отеле «Царь Давид». Леди Алтея подождала, пока Робин не догнал деда, и оба они не слились с толпой паломников, и пошла, сверяясь со стрелками-указателями, к куполу скалы. Виа Долороза. Крестный путь. Не обращая внимания на бесцеремонных гидов, полковник решительно шел вперед. Узкая улочка пролегала между высокими стенами, которые были перекрыты арками, увитыми виноградом. Идти становилось все труднее. Кое-кто из паломников уже опустился на колени. — А зачем они становятся на колени? — спросил Робин. — Первая станция Страстного пути, — ответил полковник. — Фактически, падре, мы уже находимся на месте бывшей притории. Все, что вы видите, — часть древней Антониевой крепости. Но еще лучше представляешь себе, что такое притория в стенах бывшего женского монастыря. Се человек. Станция Страстного пути в данном случае — станции Страстного пути, места, на которых Христос останавливался по пути на Голгофу. В более широком значении — ряд образов или сцен, последовательно символизирующих страдания, страсти Христа от эпизода в Гефсиманском саду до крестных мук. Они располагаются в церкви или по дороге в церковь или храм. Число их не одинаково. В католической и англиканской церквах 14, в православной несколько больше. Антониева крепость — древняя крепость библейских времен. Ирод Великий, расширив и укрепив крепость, назвал ее в честь своего друга, полководца Марка Антония. В крепости содержался сильный римский гарнизон. Монастырь «Се человек», по преданию, Пилат, выведя Христа к народу после бичевания, одетого в багряницу и в терновом венке, воскликнул: «Се человек». Неожиданно полковника охватило сомнение. Кажется, с 48-го года здесь и впрямь многое изменилось. За столом сидело несколько мужчин, которые отбирали у посетителей билеты. Полковник шепотом посовещался с Бэбкоком. — Сколько здесь наших? — спросил он, вглядываясь в лица незнакомых людей. — Одни посторонние. И никого из их группы, за исключением падре, Робина и его самого. Очень много монахинь. А вот и паломников стали делить на группы. — Будем делать, что велят, — прошептал он Бэбкоку. — Так будет спокойнее. — Называют себя сионские сестры милосердия. Ни слова не пойму, что они говорят. Сионские сестры милосердия — французская церковь и монастырь, находящиеся на Страстном пути. Они стали спускаться вниз. Должно быть, этого-то мисс Дин и не хотела, — подумал Робин. Но, право, тут нет ничего страшного. Поезд призраков на ярмарке куда страшнее. Поезд призраков — популярный аттракцион. Монахиня, которая сопровождала их группу, объяснила, что они спускаются в Лифостратон, по-еврейски в Гаввафу, вымощенное камнем судилище Пилата. Пилат Понтий умер около 37 года, римский прокуратор, наместник в Иудее, в 26-36 годах, якобы утвердивший смертный приговор Иисусу Христу. Далее она сообщила, что сам пол обнаружили недавно, а затейливая разметка на каменных плитах в виде перекрещивающихся линий и маленьких ячеек, которая, как сказали монахиням эксперты, служила римским воинам для игры в азартные игры, является, пожалуй, самым неопровержимым доказательством того, что именно здесь, по приказанию Пилата, держали Господа, подвергая его бичеванию и оскорблениям. «Вот здесь», — продолжала она, — «в том углу, они и сидели, сторожа узника и играя в кости. Сейчас мы знаем также и то, что у римлян существовала игра под названием «Царь». По правилам игры, приготовленного к смерти, на несколько часов, оставшихся до казни, объявляли царем. На него надевали венец и обращались к нему издевательски почтительно. Разинув рты, паломники во все глаза смотрели по сторонам. Низкое помещение со сводчатым потолком и грубым каменным полом напоминало погреб. Шепот замер. Монахиня смолкла. «Возможно, — размышлял Робин, — воины вовсе и не насмехались над Иисусом. Просто они приняли его в свою игру. Может быть, он даже бросал вместе с ними кости. А венец и багряница были всего лишь маскарадным костюмом. Так уж римляне понимали веселье. Я не думаю, что люди, которые сторожат приговоренного к смерти, могут так жестоко с ним обращаться. Им жаль осужденного, и они стараются помочь ему скоротать время». Он представил себе воинов, сидящих на каменных плитах на корточках, и рядом с ними улыбающегося молодого человека, прикованного цепью к вору, его собрату по заключению. Молодой человек бросал кости с большей сноровкой, чем его тюремщики. Он победил, и его избрали царем. Смех, встретивший его выигрыш, не насмешка, а знак одобрения. Целые века люди преподносят все это совершенно неправильно. Обязательно надо сказать мистеру Бэбкоку. Робин осмотрелся, но не увидел никого из их группы, кроме деда, который неподвижно стоял, устремив взор в дальний конец сводчатого помещения. Посетители начали медленно расходиться, но полковник не двигался, и Робин, в ожидании деда, самозабвенно ползал на четвереньках, водя пальцем вдоль причудливых линий и ощупывая выбоины в каменных плитах. «Мы лишь выполняли приказы», — говорил про себя полковник. «Они поступали непосредственно от верховного командования. В то время терроризм набирал силу. Палестинская полиция не могла справиться с ним. Вот нам и пришлось взять контроль в свои руки. Израильтяне подбрасывали на улицах мины. Ситуация осложнялась день ото дня. В июле они взорвали отель «Царь Давид», и нам пришлось вооружить войска, чтобы они могли постоять за себя и защитить мирное население от террористов. Беда в том, что и в Англии у нас не было четкой политической линии. У власти стояли лейбористы. В 1945-51 годах в Великобритании у власти было лейбористское правительство, возглавляемое Клементом Этли. «Нас призывали действовать осторожно, но как можно действовать осторожно, когда людей убивают прямо на улице? Израильская печать упорно заявляла, что они борются с терроризмом, но слова оставались словами. Тут-то мы и схватили этого еврейского парня и выпороли его плетьми. Он был самым настоящим террористом, пойман на месте преступления. Кому нравится причинять боль? Естественно, вскоре начались репрессалии. Похитили и выпороли одного нашего офицера и троих сержантов. Репрессалии по международному праву — принудительные меры, предпринимаемые государством в ответ на незаконные действия другого государства с целью заставить его прекратить эти действия и возместить причиненный ущерб. Дома в Англии подняли страшный шум. Но почему именно здесь? Я так живо вспомнил всю эту сцену. С тех пор я ни разу не думал о ней. Внезапно перед ним всплыло лицо того юноши. Ужас, застывший в его глазах, рот, искривившийся при первом же ударе плеть. Он был очень молод. И сейчас этот юноша, почти мальчик, вновь стоял перед полковником. И глаза его были глазами Робина. Они не обвиняли, нет, лишь смотрели на него с немой мольбой. «Боже», — подумал полковник, — «Боже, прости мне!» И долгие годы его службы растаяли, как дым. Они показались ему бессмысленными, ничтожными, растраченными впустую. «Пойдем отсюда», — отрывисто сказал он Робину. Он круто повернулся и зашагал по каменным плитам, но в ушах его все еще звучал свист плети, и он видел, как юноша-еврей, корчась от боли, падает на пол. Полковник с трудом пробился сквозь толпу, выбрался наверх, на свежий воздух, и пошел дальше, не оглядываясь по сторонам, на улицу.